в отчаянии. Сгусток чего-то мутного, шокирующего, страшного метнулся перед внутренним взором. Боль? Память о ней? Ожидание ее? Долю секунды, как тень. И все. Море. Солнечное, слепящее. Ветер, как новорожденный, играется с мелкой искрящейся рябью, и небеса, и берег. Там отец. Простыня, натянутая на каких-то палках, ярко-белым пятном среди седых валунов и гальки. Ты видишь. Или знаешь. А может быть так, что ты видишь то, что знаешь, и поэтому оно есть? Но оно же есть. Вот оно, море. Странно. Ты как бы зависаешь над ним. Метрах в двух, может, в трех. Все это так забавно. В метрах. Ты просто над. И видишь берег. Но, да, море, ветер, солнце. Ты видишь, ты вместе с ними радуешься. Это так здорово. От солнца нет жара. Но оно здесь, яркое, слепящее. Море. Без плеска и слоноватого привкуса брызг на губах. Но и оно здесь, игривое, ласковое, самое любимое. И ветер. Он не касается тебя, но он здесь. Они все здесь, вот они. И это здорово. Здорово видеть собственное знание. А вот отец. Это другое. Он там. Правда, там. Ты видишь знание о его фигуре, что выходит к полосе прибоя и смотрит вдаль. Но и он сам там. Он не просто то, что ты видишь. Он как бы с тобой. В тебе. Но там, не здесь. И знание того, что там — это берег. Как место. Пустыня, валуны — там. И здесь. А отец там, но не здесь. Но в тебе. Что-то не так. Это видно в знании. Фигура отца вновь у кромки прибоя. Она нервная, ходит туда-сюда. Но это там. А в тебе что-то надрывается от того, что это не здесь. Там, в знании, прошло уже 2 часа. 2 часа, как тебя нет, но это еще не здесь. Это есть в твоем знании про то, что там. А здесь... Но из там, за твоим знанием, поднимается волна, это сгусток. Маленькая тень чего-то огромного, страшного. Там. У него, в сердце. В сердце отца. Твое знание о его сердце, это твое сердце. Он должен знать, что ты здесь. Так высоко паришь над волнами. Ведь совсем недалеко должно быть видно. Но это твое знание о его сердце. А там... Его сердце накрывает волна. Но твое знание о его сердце — это твое сердце, и ты знаешь волну. Не маленький сгусток, а мутную мощь ужаса и скорби, отчаяния. Твое знание не видит страха, оно видит скорбь. И оно видит волну. Волна — это и есть муть скорби. Она заполняет легкие, она взрывает сердце, скручивает жилы и мышцы в тугие жгуты, они лопаются. Там, но в тебе. Вдруг обуревает желание обернуться. Туда, откуда приходит море и ветер, и солнце. Но знание не хочет поворачиваться. Лоскутом ярко-белого полотна где-то в стране проносится пустыня. И уносит с собой знание о мутной волне скорби, разорвавшей знание о сердце. Ты хочешь повернуть эту боль вспять. Вновь ощутить эту волну и победить ее. Но вместо этого узнаешь лики скорби. Сгусток безразличия, как мешок с мертвой рыбой. И вот уже сердце матери взрывается. Его ошметки добавляют розового в орнамент моющихся обоев на кухне вашей московской квартиры. Дед наливает рюмку и кладет сверху маленькую горбушку черного. И его сердце... Отравленная пакостями войны, болью и состраданием взрывается. И уносится через открытую балконную дверь 3-го этажа куда-то туда, в цветущие шумные поля. И бабушкино сердце плачет слезами, и влажный тополиный пух облепляет ее милое лицо. Белая простыня сереет, уменьшается и сливается с низкими облаками, окутавшими вершину Карадага. Сереет и море, сереет ветер и солнце. Исчезают контуры, цвета, формы.